Глава 20. Как построить замок. На этот раз пробуждение оказалось не самым приятным. Голову с утра будто залили свинцом. Даже просто поднять ее с кровати было подвигом. Не лучше себя чувствовал желудок. В горле же стояла такая сухость, словно я уже несколько дней не брал в рот воды. Давно у меня не было столь сильного похмелья. С трудом утвердившись в сидячем положении и мутным взглядом, обведя пространство, едва не застонал в голос. Средств борьбы с невзгодой заготовлено не было. Не то что рассола, не наблюдалось даже капли жидкости. Впрочем, спустя мгновение в голову пришло спасительное воспоминание, и я ухватился за валявшуюся у кровати сумку, после чего жадно присосался к материализовавшейся в руке фляге с водой. Литровая емкость оказалась опустошена в один миг, но зато мне стало значительно легче. Настолько, что я смог встать на ноги и даже выйти из дома наружу. Удивительно, но там меня встретил только занимавшийся рассвет. Казалось бы, после произошедшей пьянки я должен был спать до обеда, но если вспомнить, когда мы с Гвинетом начали застолье, я и без того проспал часов 15. Утренняя прохлада подействовала на меня довольно благотворно. Голова прояснилась, стало легче дышать, память также проснулась, хотя как раз это было скорее неприятным фактом. Сразу вспомнилось все то словоизлияние, что выплеснулось из меня под действием градуса. Единственное, что радовало в данной ситуации, у этой сцены присутствовал всего один свидетель, и он вел себя ничуть не лучше, но стыдно было все равно. Зато на душе стало как-то спокойней, я уже не чувствовал себя последней сволочью, разве что злость на еретиков и тех, кто их придумал, по-прежнему присутствовала. Еще имелась небольшая досада на себя. Все-таки я потратил половину дня совершенно впустую, даже тренировку пропустил. Впрочем, одно дело все же удалось осуществить, о чем до сих пор можно было найти указания в сообщениях системы. Задание истребить еретиков выполнено. Награда 1640 единиц опыта за уничтоженных еретиков. 460 единиц опыта за спасенных жителей. Благодаря этим очкам, а также опыту, полученному в ходе сражений, я смог получить достаточно для набора двух уровней. Кстати об этом. Получен новый уровень. Текущий уровень 9. Очко магического развития плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Торговец или растениеводство. Получен новый уровень. Текущий уровень 10. Выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Тренировка или мастер магии огня 2. Да уж, на сей раз система расщедрилась. Причем, как назло, в качестве выбора выпали пары одинаково привлекательных навыков. С торговцем и растениеводством все было понятно, исходя из названий. Первое позволяло получать на 10% большую выгоду в торговле с местными жителями, второе увеличивало на те же 10% урожая. Не менее, а пожалуй, даже более интересной являлась вторая пара. Мастер магии огня второй степени еще больше повышал эффективность использования данной стихии, что являлось довольно полезным. Что же касается тренировки, что ж, я все же погорячился, сказав, что умения в парах одинаково ценны, ведь тренировка казалась мне самой привлекательной из всех четырех навыков. Она открывалась от книги «Ментальная подготовка» и позволяла увеличить на 10% значение любой магической характеристики. Для моей самой развитой и предпочтительной силы магии это означало увеличение на 3 единицы, а в будущем усиление обещало ей еще больше возрасти. Ведь при значении в сотню единиц силы магии прибавка составляла уже 10. Конечно, до подобного мне было еще расти и расти, однако данный навык все равно казался наиболее предпочтительным. Что касается первой пары, здесь предпочтение было отдано растениеводству. Все же большого выбора с кем торговать у меня не наблюдалось, а вот кушать хотелось всем и всегда. В том числе солдатам моей будущей великой армии. Определившись с выбором, я еще раз огляделся, отметив показавшееся из-за горизонта солнце, а затем поднялся на ноги. Пропущенная вечерняя тренировка требовала компенсации. И пусть заниматься магией я не мог, Нагрузить себя физически мне ничего не мешало. А потому испадон оказался извлечен из сумки, тело заняло привычную стойку, а затем пришел черед привычной работы. «Сир!» Этот крик прозвучал спустя полтора часа тренировки. Я опустил меч и оглянулся в сторону говорившего. Им оказался один из охотников, почтительно замерший в трех шагах от меня. «Что случилось?» «Сир, по вашему приказанию мы подготовили все к сожжению. Может приступать немедленно?» «К сожжению?» «Да, конечно. Пусть все воины соберутся на площади. Я приду через 5 минут». Вылив на себя загодя подготовленное ведро воды и обтеревшись, я неторопливо направился в ту же сторону, что и убежавший солдат, вскоре оказавшись на поселковой площади. С того момента, как я был здесь в последний раз, место претерпело серьезные изменения. Там, где прежде стояли столбы с пленными, теперь охапками валялся хворост, на котором были разложены трупы еретиков. Тот же хворост, но в еще большем числе, покрывал демонический алтарь. Вокруг будущего гигантского кострища собрался весь отряд. Люди стояли в мрачном молчании, сурово поджав губы. В их глазах я не видел сожаления, только злость. «Сир, возьмите!» Тот же охотник вручил мне уже зажженный факел. Мероприятие обещалось важным, а потому стоило произнести подходящую случаю речь. «То, что мы здесь нашли, не должно существовать. Просто оказавшись на нашей земле, она уже ее осквернеет. Мы обязаны выжигать подобную дрянь везде, где нас встретим. Уничтожать скверну, защищать людей. Потому что мы – воля Господа, его карающая длань». Воины ответили дружным криками, скинув вверх оружие. Я же бросил факел в гущу хвороста. А стоило тому коснуться веток, немедленно активировал очищение огнем. Пламя тут же распространилось по сухому валежнику, объяло тела, принеся какое-то странное облегчение. Я почувствовал, словно сделал верный шаг. Вот только долго предаваться этому ощущению не удалось, потому что огонь, достигнув алтаря, как будто натолкнулся на преграду. Пламя задрожало, словно под сильным ветром накренилось в сторону. Первым опомнился Демпиник, затянув слова в воззвание к Господу. Молитву также подхватили воины. Даже голос Марры вклинился в общий хор. Присоединился и я, тут же почувствовав, как утекают очки веры. Сердце кольнул страх в ожидании неудачи. Последние крохи утекали из медальона Инквизитора, но прежде чем энергия закончилась, пламя вспыхнуло особенно ярко, став белым, а затем разом поглотив кровавую купель. Всего несколько секунд, и огонь спал, явив чистую, лишенную всего наносного землю. Внимание! Вы уничтожили алтарь Асмодея. Умение очищения огнем преобразовано в святое пламя. Вы получаете опыт. 3000 очков. Разблокировано одноразовое активируемое умение Кара. Существа, носящие в себе скверну, в радиусе 30 метров от вас потеряют 50% очков жизни. Внимание! Использовать это умение вы сможете только один раз. Ваша репутация с единым увеличивается на 1. Текущее значение 6. Дружелюбие. Ваша репутация с Модеем снизилась на 10. Текущее значение минус 15. Вражда. Да уж, не ожидал, что уничтожение демонического алтаря в захолустной деревеньке окажется настолько полезным. Одно лишь умение Кара могло переменить исход серьезного боя. Да и святое пламя показалось крайне интересным. По эффектам. Согласно описанию умения, теперь я мог за счет траты очков веры любому огню в радиусе 10 метров придать эффект святого, таким образом значительно увеличивая его поражающие свойства по темным созданиям. Темные магические предметы оно также уничтожало куда эффективней. Правда, возникал вопрос, насколько? У меня уже руки чесались проверить это на практике. Увеличение репутации с единым также радовало, пусть я пока не представлял, как оно могло мне пригодиться. Ложка дегтя была всего одна – вражда с Асмодеем. Понятно, что друзьями нам в любом случае быть не суждено, но вот что означало вражда с темным богом? Насколько сильно я его расстроил и какие это несет последствия? Может, вообще не обратит внимания. Кто знает. Впрочем, уничтожить алтарь требовалось в любом случае, а потому негативные последствия надо также принять спокойно и просто быть готовым к неприятностям. Как я выяснил, все дела в лесной оказались завершены еще вчера. Жители, не подвергшиеся скверне, были переправлены к Камнеловку. Туда же направился все ценное имущество, исключая деньги, провизию и оружие. Это уже должны были доставить в замок. Оружие в основном должно было направиться на переплавку. Но и это являлось подспорьем, ведь позволяло экономить дефицитную руду. Иным трофеям также могло найтись применение. Особенно приятным являлось то, что обо всем указанном должны были позаботиться крестьяне Камнеломки, в то время как отряд мог вновь направиться в путь необремененной поклажей. «Присаживайтесь, мэтр Вильон, будьте как дома», – предложил я архитектору, указывая на накрытый стол. Завтрак проходил в моем донжоне спустя 3 часа после посиделок у костра. Именно в замок я и мой отряд направились после завершения дел в лесной. Здесь мы могли пополнить очки святости и ману, получить провизию. Здесь же нас ждало новое подкрепление. Этой ночью была построена оружейная, которая не только позволяла создавать более качественные доспехи и оружие, но и открывала доступ к мечникам. Еще утром я нанял 10 доступных солдат, а 5 пехотинцев отправились на посвящение, которое благополучно завершили, встав в строй в новом качестве. Теперь под моей рукой находилось 16 мечников, то есть юнитов 3-го ранга, хорошо владеющих оружием и обученных сражаться в строю. А это было уже немалой силой. Существовали иные заботы, вроде посещения той самой оружейной, общения со старостой Камнеломки, составления плана будущего похода. Однако самым насущным я посчитал разговор с архитектором. Ведь чем раньше будет определен план развития замка и постепенно разрастающейся Камнеломки, тем лучше окажется результат. А так как время терять я не хотел, то решил совместить приятное с полезным. Поговорить за накрытым столом. Благо личный повар, положенный согласно золотому аккаунту, смог приготовить даже из ограниченного числа ингредиентов весьма достойные блюда. «Благодарю, благодарю», – произнес Вильон, довольно потеряв руки. Второй подбородок качнулся. Глаза радостно блеснули. Поесть данный человек действительно любил. «Вы уже думали над моим поручением?» – спросил я, отдавая должное некоему необычному варианту яичницы, имбирному хлебу и весьма неплохому вину. «Конечно же думал. Вот посмотрите, у меня уже есть чертеж, как обустроить крепость самым лучшим образом». Воскликнул архитектор и даже вскочил со стула, сжав в руке лист бумаги. Через мгновение означенный чертеж уже лежал передо мной на столе во всей своей красе. И тут я понял, что Вильон любил не только поесть, собственное дело нравилось ему ничуть не меньше. «Я, сир, много замков повидал, в некоторых и осаду переживать приходилось, и вот что скажу. Стены – это только первая линия защиты. Одни они врага остановить не смогут, а ведь противник может не только с земли, но и с воздуха атаковать. Вот потому и такое устройство, чтобы лазейки врагам не оставлять». Я слушал архитектора и озадаченно молчал. Вильону поручалось лишь спроектировать стены. Он же представил схему создания всего замка с несколькими оборонительными линиями. Первая – те самые стены в виде неровного семиугольника. Самой длинной и наименее защищенной являлась северная, обращенная к морю стена. Но оно и понятно. Холм, на котором стоял замок, в том месте имел крайне крутой склон, а значит и штурм с данной стороны был маловероятен. В свою очередь на южной стороне стены, где должны были расположиться ворота, находились не только 2 башни, но и барбакан, мини-крепость, внутри которой пролегал вход в замок. Но еще 2 башни располагались на востоке и западе. Эти 2 нужны сделать самыми высокими из крепостных. Меж тем пояснял архитектор восточную и западную башни. Тогда с них аркбаллисты смогут добить до участка возле ворот. А вот эти пунктирные линии, видите, что идут от каждой башни и барбакана, это подземные ходы. Коли их прокопать, Всегда отступить будет возможно, а чтобы враг не прорвался, то и завалить за собой проход. Можно, печально вздохнул я. А вот эти здания, возбужденно продолжил архитектор, толстым пальцем указывая на схему. Наверное, заметили? Здесь уже учтены кузница, оружейная и часовня, только достроить их немного придется, но зато какой толк выйдет. Сами улицы получаются узкие и извилистые. С каждого здания врага может ждать арбалетный болт. В любом месте возможно будет устроить баррикады. А к части зданий будут вести тайные ходы, те, что от башен пойдут. А коли кто решит с неба свалиться или огнем вдарить, так ведь те каменная кладка да черепица. Пали сколько хочешь, не сразу займется. Верно, еще печальней признал я. Нельзя не согласиться. Какому-нибудь дракону внутри замка даже развернуться не получится. На улице не пролезть, а крыши, судя по пояснениям, везде покатые и покрытые той самой черепицей. Не абсолютная защита от огня, но все же лучше того, что я имею сейчас. Плюс часть зданий вовсе превращены в мини-башни. Видимо, по задумке архитектора, в них могут расположиться гарнизоны, отступающие со стен. А значит, вторгшийся в крепость враг просто не сможет реализовать свое возможное численное преимущество. Он отступит на узкие улицы под сильный обстрел. Вот только... В донжоне тоже нужно кое-что переделать. Опять же, подземный уровень выкопать, чтобы все переходы вместе соединить. О ходе за стены я также не забыл. Думаю, самым лучшим вариантом станет провести его на северо-запад, километра на 3. Места там глухие, выбраться получится незаметно. Это все прекрасно, наконец остановил я разошедшего Вильона. Но есть один вопрос. Да? Сколько это потребует ресурсов и времени на постройку? Мэтр разом погрустнел и принялся думать, подкрепляя мысленный процесс кубком вина. Моего вина! Впрочем, одергивать подчиненного я не стал, позволяя спокойно размышлять над заданным вопросом. Ведь нельзя не признать, схема крепости мне очень даже понравилась, вот только цена вопроса вызывала сомнения. «Я думаю так, сир», — наконец заговорил архитектор, «что сейчас вы не способны отвлечь на постройку значительной силы крестьян». «Это так, на данной неделе ты можешь рассчитывать только на 20 работников, не больше. Что будет на следующий, я и сам не смогу сказать». «Раз так, то на крестьян можно взвалить земляные работы. Создание подземных ходов, копание рва, укрепление склонов. А вот замковые стены потребуется создавать с помощью источника, иначе никак не управимся. По времени все будет зависеть от того, когда вы, сир, сможете выделить нам необходимые мощности. Что же касается ресурсов, камни потребуется мер 25-30 и еще 15 мер дерева, а золото порядка 20 тысяч. Теперь задумался уже я. Очередь на строительство сейчас и в ближайшую неделю была полностью занята. Выделить даже сутки на постройку стен я не мог, ибо тогда лишился бы прибавки в солдатах, а подобное являлось абсолютно недопустимым. А ведь сутки ничего бы не дали. Судя по тем планам, что расписал архитектор, потребуется минимум декада на возведение стен и башен. Также нельзя упускать из вида запотребованные ресурсы. Деньги являлись самой меньшей из проблем. Они окупятся хотя бы потому, что цена недельного найма равнялась тем самым 20 тысячам. Но вот камень и дерево, их добыть в таком объеме будет непросто. Они ведь и на возведение иных построек тоже пойдут. Но и отказаться от предложенного плана не хотелось. Так что же выбрать? Постройка стен откладывается на 2 недели. Сейчас на это нет ни времени, ни ресурсов. Это время тебе на проработку плана и проведение земляных работ. В первую очередь укрепите склоны холма и подготовьте место под барбакан, чтобы стал надежно. Также мне в максимально быстрый срок потребуются чертежи по всем постройкам внутри стен. Я должен иметь на руках готовые проекты. О проектировании будущего города также не забывай. «Все понял?» «Да, сир, все сделаю», — довольно воскликнул Вильен. Кажется, объем работы его ничуть не испугал. Я же погрузился в напряженные раздумья. Забот с каждым днем становилось только больше.